«Зря вы так, молодой человек, это императорский гусь, порода такая, у островитян он в почете, а в землях династии у него другое прозвище», — сказал Фанка и замолчал. «И какое же?» — решил поддержать его игру. «Проклятое чудовище! Давным-давно, тысячи лет назад, один император завел похожую птицу в качестве питомца. Все было прекрасно, пока птичка не выросла, и ее взгляд не изменился. Гусь смотрел на всех, включая императора, как на, да что уж там, смотрел как на гов. Император терпел как мог, все же любил животинку. Но, время шло, а взгляд не изменялся. У владетеля престола из-за этого пошатнулось душевное здоровье. Однажды он не выдержал, решив казнить пернатого прилюдно и в назидание остальным. Собрал толпу, сказал речь и махнул рукой. Перед смертью гусь не сводил взгляда с хозяина и все так же взирал на него, как на, ну вы поняли. Даже после смерти взгляд не изменился и стал более надменным. В итоге император так и не смог справиться со своим недугом, и постоянно ощущал этот взгляд. Он стал казнить приближенных и своих сородичей. Затем начались волнения, потом войны и империя рухнула. С того момента содержание и разведение этой породы на территории династии карается смертью, крайне жестокой смертью. «Ну как вам история?» Закончив, улыбаясь, спросил дядька Фанк. «Какой-то разрушитель миров, а не гусь обыкновенный. Это истина, можете заглянуть в павильон и узнать об этом намного больше», — добавил он. «Но ты и многие на острове с востока», — пытаясь понять, снова задал вопрос. «Верно, предки, которых не от хорошей жизни покинули родину», — прояснил ситуацию Фанк. «Да и угадаю, а еще ты его предложил, потому что не можешь продать своим же, люди суеверны, а прозвище «проклятое чудовище» не повышает ценность пернатого актива. Вы очень проницательны, молодой человек, тем не менее, я считаю этот вариант идеальным. Он близок к вам по ступеням, воин из него никакой. Зато он крепкий и непригоден в пищу, эфир напитывает его тело, придавая тому стойкость. Гусь, птица водоплавающая, эта порода нормально летать не умеет, оттуда близость к земле и воде. Максимум, на что способен, это полет метров на 100. Извини, Фанк, но зачем мне такое счастье, когда вокруг, я осмотрелся, столько альтернатив. Я же сказал, идеально. Глаза старика сверкнули голубоватым. Фанк видит землю и воду, а еще контроль, такой контроль в таком юном возрасте. Возьмите его, а ежели не подойдет, вернете через недельку-другую, живым, естественно. Я подумал, потом еще раз подумал. Ладно, если не подойдет, верну или маме отдам, будет у нее свой питомец. Тем более она уточек любит, а гусь просто большая и жирная утка. Правда, этот мелкий какой-то, килограмма 4, не больше. Фиг с ним, сколько? 100 золотых или один имперский кристалл, — выдал цену Фанк. Сколько? Это же, да за такие деньги можно экипаж с четверкой лошадей купить. Ты в маразм впал, старик, поверьте, это дешево. Данный экземпляр я собирался продать клану Мин, но те отказались, поскольку ведут некоторые дела с представителями Востока. Такой подарок, если его заметит, мог выйти им боком. Цена же была в 5 раз выше. Я опять завис, предчувствие, чуйка или что там, кричала: «Не бери, он не нужен». Взглянул вопросительно на Кристофера, тот, помедлив, все же кивнул. «Да, дед будет в восторге от столь перспективного вложения. Договорились. Поверю твоим глазам, старик, а еще, может, с советом обращусь, коль такой проницательный». «Согласен, обижаете, юный Энви, с советом помогу и не одним, выручили вы старика». Тут я понял, что не говорил ему имени, но решил промолчать. «Блин, вокруг одни хитрозадые старики». Подойдя и открыв клетку, сказал: «Ну что, разрушитель миров, пойдем, покажу тебе новый дом». Протянув руку, попытался взять птица. «Ай, падла, щипаться вздумал, будешь себя так вести, в жаркое превратишься». «Понял, а?» Гусь посмотрел, подумал и решил временно прикинуться бревном. Из салона белой нефритолиной Лиза вышли в отличном настроении. Их уже ждали Инви с Крисом и гусь. Пощипанный сын, держа птица под мышкой, ругался с ним, не обращая ни на кого внимания. «Еще раз повторяю, шницель ты рубленый, будешь щипаться, поселишься на кухне в печи, понял?» «Га, гу, га», — с протестом возразил новый друг. «Милый, скажи, а кто это у тебя в руках и как его зовут?» — спросила мама. «Друг или будущий ужин, будет зависеть от поведения. Клички нет, можете с Элизабет сами придумать. Только никаких пушков, зайчиков и тому подобного. Это мы можем, правда, Лиза?» та кивнула. «Дай маме подержать малыша, пожалуйста», – протянула последнее слово она. «Только аккуратно, он щипается, зараза такая», – сказал я, передавая ей птица. Вот крыса, улегся на руках и уткнулся головой, изображая из себя самое милое существо на свете. «Это было предательство, ну ничего, я тобой еще займусь, проверю, что произойдет, окажись ты в пасти солдата». Вернувшись домой, я решил продолжить изучать небесный лотос, остальные тренировки пока отложены из-за травмы. Странности начались утром. Проснулся от лая собак, и это нормальная ситуация, кроме того, что собак у нас две, а не три. Гав, вуф и гуев, нет, мне точно послышалось. Опять вуф, гав и гаев, что за хрень, подумал я и выглянул в окно со второго этажа. Там стоял слуга с двумя мисками еды, а напротив него две псины и гусь, пытающиеся вилять подобием хвоста. Я завис, слуга завис, секунд 10 мы смотрели друг на друга, а затем я махнул рукой и произнес: «Притворщика тоже покорми, видишь же, как старается». «Будет исполнено, юный господин». «Странный птиц», — подумал я и продолжил нежиться в кровати, потирая заживающее бедро. Через 2 часа в дверь начали долбиться. Стучали снизу, будто носком ботинка колотили. «И кто же это у нас такой смелый?» Встал с кровати, подошел и резко открыл дверь. В комнату залетел убийца императоров, направившись в смежное помещение, в уборную. Я же стоял офигевая и размышляя, а на улице свои дела разве не сделать? Через 2 минуты пернатое чудо вышло из помещения, сигануло на подоконник открытого окна и, мягко спланировав, удалилось по неотложным делам. «Эй, а спасибо за двери предоставления санузла», — выкрикнул я. «Быстро он обжился в новом месте, так скоро и власть начнет прибирать к рукам, тьфу, крыльям черт подери, надо за ним следить, а то сам скоро в питомца превращусь». Спускаясь вниз по лестнице, я прикидывал время до полного выздоровления. 2, максимум 3 дня и можно отправляться проверять способности гусятины, про которые рассказывал старик Фанк. Внизу меня уже ждали, точнее, поджидали дедушка и мама. Оба были подготовлены к дороге и злобно улыбались. Глава 15. Наживка. Мое предчувствие просто вопило. Беги, Энви, уноси ноги. Но я Гелиас, а мы не отступаем вроде. Так что, решил тактично узнать, чего от меня хотят. Вы что-то задумали, и эта идея требует моего внимания или участия? С подозрением я обратился к хитрым родственникам. Верно, малыш. Кстати, отличного напарника нашел, его даже собаки начали слушаться, подтвердил мои опасения дедушка. Вот это и пугает. Так что вы задумали? Будем тебя топить, по крайней мере попытаемся. В разлом пока нельзя, так что пора развивать стихию воды, продолжил он. Так я же лотос и так практикую, одним лотосом сыт не будешь, собирайся, перекусишь по дороге, время не ждет, поторопил меня старик. А мама зачем? Сынок, не волнуйся, я за компанию, скучно же одной, да и Лиза по делам уехала, спрятав взгляд, произнесла матушка. Мам, не мамка и сестре, все будет хорошо, наверное. Мама, если что, тебя воскресит, со злобной ухмылкой произнес глава рода. Опять рвало, наглотался чертовой воды при всплытии. Да я маг, хоть и слабый, да могу задержать дыхание минут на 5 благодаря эфиру, но физиологию не отменить. Это было уже 8-е погружение с перерывом на отдых и восстановление. Базовая тренировка для магов воды, придуманная на архипелаге в древние времена. Задерживаешь дыхание, более сильный маг опускает тебя на дно. На твоих предплечьях, щиколотках и поясе, грузило, сделанное из странного минерала, весом которого можно манипулировать с помощью эфира. Задача простая, концентрироваться и понять суть стихии и давления, которое та оказывает на тебя. С каждым погружением глубина увеличивалась на 10 метров, рядом был дед. Он нарезал круги метрах в 50 и гонял морских тварей, решивших посмотреть, что здесь происходит. Сама тренировка происходила в Малой Гавани, той, которую мы посетили, впервые оказавшись близ острова Тенрю. Если первые 5 погружений я не понимал, нафига это нужно, то затем втянулся. Эдакий спортивный интерес, а смогу ли еще глубже опуститься. К тому же меня решили взять на слабо, сказав, что среди неодаренных людей есть те, кто посвятил жизнь, ставя рекорды по спуску в пучину без специальных средств защиты. Больше 200 метров, именно такая глубина покорялась лучшим из них. Я запнулся на 100 метрах, полное бессилие, вот как можно описать состояние. Не мог двигаться и говорить, максимум это, какие-то сиплые звуки, вырывающиеся изо рта. Дед перебросил меня через плечо, как банное полотенце, сказав: «Ну, внучка, мальчик накупался, пора ему баиньки». Очнулся утром, снова услышав лай. Только лаяла одна собака Гуве. Гаев, глянув в окно, убедился в реальности происходящего. Блохастые молчали, а парадом командовал гусь, видимо, давал необходимые распоряжения новым подчиненным, подумалось мне. Умывшись и напялив одежду, направился в сторону лестницы, взявшись за перила, сердце пропустило удар. Внизу опять поджидали мучители и кровожадно улыбались. Видимо, уже составили план пыток на сегодня. «Привет, внучек. Мы здесь с девчонками прикинули оставшееся время и создали увлекательную программу тренировок. Я даже боюсь предположить, насколько мне будет весело и увлекательно», — нервно сказал я. «Вот именно, малыш. 3 дня в разломе, день на лечение и 3 дня на остальное, затем повтор. А, как тебе? Правда, мы молодцы», — сообщил мне новости бодрый дед. «А все остальное это что? Ну, изучение лекарского искусства с мамой Лизой, тренировки с Крисом, погружение, конечно же, время на самообучение и рыбалка. Может, еще, что по мелочи, там посмотрим. А что за рыбалка? Коваловить будем», — опять нервно произнес я. «Чертов скат, да сколько ты еще будешь уворачиваться? Как же это надоело. Говоря о рыбалке, старик, почему-то забыл упомянуть, что роль наживки достанется мне. И вот уже в 3-й раз я пытаюсь одолеть противника. Вы когда-нибудь пытались махать кулаками или ногами в воде? Вот-вот, и я о том же. Сражение под водой – это писец. Настолько тяжело мне, пожалуй, не было. Техники работали, но попасть – это еще та проблема. Первый же раз закончился позорным фиаско. В меня запустили молнию, слабую, но молнию, и я потерял сознание. Очнулся на берегу живой и почти целый. 2-й раз продержался дольше, но опять проиграл. Старик приглядывал за боем во избежание чрезвычайных ситуаций. Я же, постоянно отбрасывая противника, думал, что предпринять. Положение тупиковое. Вблизи скат бьет молнией, а на дальней дистанции спокойно уходит от эфирного снаряда. Печать в такой ситуации не поставить, тогда как победить врага в его же стихии? Решил импровизировать, успокоился и метнулся на дно, скат ринулся за мной вдогонку. Перед тем, как враг выпустил разряд, ошеломил толчком. Шест же нагнал энергию для активации ударной волны, сжал посильнее и со всей дури ударил под ноги. Рывком меня швырнуло наверх, оказавшись над скатом, без остановки применял толчок, пока не вбил тварь в грунт. Дистанция 8 метров и удобная проекция врага, скаты же плоские и с фронта попасть по ним тяжело. Эти мысли проносились в голове, пока я складывал пасы, а вот сверху или снизу, другое дело. «Эфирный снаряд», — прокричал я, со стороны, наверное, это выглядело странно, ору на ската, выплевывая изо рта пузыри. «Попал, я попал». Стало понятно, о чем говорил старик. Бой на территории врага – это крайне невыгодная ситуация, теперь ясно, почему порождения бездны настолько сильны. Спустишься вот так на километр, и что делать? Бежать и только бежать, точнее, плыть. Всплыв на поверхность, я на карачках выполз на берег, это было тяжело. Всего 1 враг, на 8-й ступени, но все равно, крайне тяжко, 2 таких соперника и пиши, пропало. Мама уже начала лечение, я же лежал, тяжело вздыхая, сил не осталось. Вдруг рядом возникла фигура деда и произнесла: «Справился, с горем пополам, но справился. Кстати, скат не на 8-й ступени, а на 10-й, щука». Единственное, что вырвалось у меня изо рта перед потерей сознания. Планы по развитию скорректировали, я сам стал инициатором этих изменений, решив сделать месячный перерыв на посещение порталов. Только вода и больше ничего, ежедневные погружения, рыбалка, практика лотоса, снаряда и всплеска. И это дало результаты. Поначалу я опасался резкого скачка в ступенях, но зря. Видимо, постоянные занятия в пустошах каким-то образом повлияли на скорость развития. Прогресс, конечно же, был, получилось приблизиться к пику 7-го ранга, здесь главное, не совершить ошибку. Теперь же пора заняться питомцем. Ну что, пернатый, настало время платить за проживание и сытую жизнь. Вначале гусь не понял, куда это его повезли, но увидев разлом, его выражение изменилось, я не выдержал и заржал. Обида на весь мир, несправедливость, горечь и печаль, таким я птица еще не видел. Отставить панику, запомни, мы теперь команда, твоя задача, постучал я ногой по земле, отслеживать врага, моя убивать. Га, га, понимающе произнес он и замахал крыльями. «Далеко не отходить, не паниковать и держаться рядом. Справишься с задачей, подарю тебе вкусняшку». «Гаев», — ответил птиц, завиляв обрубком хвоста. «В разломе я стоял и взирал на блюющего птица. И где ошибся? Куры же по-другому себя вели, да и Фанг сказал, что гусь магический, но эфир не накапливает. Энергия способствует развитию чувствительности и физического тела, не более. Гуэ, вот бедняга. Хорошо, что воды с запасом взял, уже пол фляги выпил». Прошло минут пять, напарник начал приходить в себя, пернатый огляделся, а потом его взгляд остановился на выблеванном, глянул на меня, снова на пахучую лужу, опять на меня и разразился таким возмущенным гаканьем. «Гав, ты какого черта сюда меня притащил? Вон видишь, что с завтраком стало, теперь ты мне должен. Успокойся, вернемся, покормлю чем пожелаешь, кроме человечины и гусятины», — добавил я. «Га, правда? Да, обещаю, только не забывай о контроле», — Гав уверенно произнес птиц. «Приехали, у меня в питомцах гусь, считающий себя псом, напарник мечты. Ладно, фиг с ним, вперед и только вперед». Что сказать, гдык меня удивил, да именно такую, пока временную кличку я решил ему дать, тем более рвало его часто, да и жрал он как вне себя, будто в последний раз перед казнью, так что истошный гусь стал корнем его нового имени. Выйдя из пределов матрицы, мелкий сразу указал своим клювом на булыжник метрах в 40. «Гуф, да это же камень», изображая идиота, произнес я. «Га-а», получив в ответ: «Хозяин, не идиот, а скорее деп, попробуй привлечь жука», показал шестом в направлении камня. «Га-а, сам знаю, что делать». Маленькая и в то же время жирная тушка засеменила короткими лапками в сторону притаившегося врага. 30 метров, 20, 10 метров и ничего. Никакой реакции, я подумал и крикнул: «Ты постучись, вдруг кто дома?» Птиц выразительно на меня взглянул, здесь и без слов было понятно, ты совсем дурак, но все же воспользовался советом и долбанул плоским клювом по панцирю. Жука проняло стрекот и шипение стали ответом на дверной звонок. Пернатого попытались сожрать, я даже успел испугаться, понимая, что не успеваю. Не тут-то было, при всей неказистости этот ушлепок оказался быстр, чертовски быстр. Спокойно увернулся от удара, набрав скорость, взлетел метра на три и спланировал к моим ногам, выкрикнув во время полета небрежное: «Га-а-а, а таких слабаков даже крылья марать лень». Я же не стал затягивать и всадил эфирный снаряд в морду твари, пока та офигевала от пернатой наглости. «Да, а старый Фанг еще тот лис», — подумал я. «Знал, кто мне нужен, а вдруг и вправду знал. В будущем необходимо это проверить». В скором времени удивление трансформировалось в изумление. Минуту я пытался понять, на какую дистанцию указывает чудо в перьях. Пришлось изучать гусиное наречие. При определенной интонации каждая гласная буква добавляла 10 метров. Это получилось выяснить практическим путем, вернувшись в область матрицы и кидая скомканные кусочки глины. «Га-а, в 30 метрах справа объект под землей». Сковырнуть гада получилось с третьего выстрела. Им оказался малый жнец, попадание частично контузило жука, так что добить такого врага не составило труда. Были мысли двинуться через холм и проверить способности птица по поиску краперов, но решил, что на сегодня хватит приключений, и мы отправились к порталу. Сам остался, а гуся бросил в разлом, он же магический, должен пройти сквозь него спокойно, зря, что ли, блевал столько. Правда, во время полета мне сообщили: «Гадла, по возвращении тебя ждет сюрприз, хозяин». Решил, что мне послышалось, и уселся мучить технику лотоса в надежде на очередной прорыв. Не зря. Под конец вторых суток во все стороны разошлась слабая воздушная волна. Снова откат, с пика до середины ступени. Я понимал, что в корпус необходимо отправляться на восьмой ступени и там уже доводить себя до середины десятой. После чего поступление в академию и поиск способов пробиться на ранг адепта. Меньше суток потребовалось для выведения чужеродной энергии. Это можно было считать успехом, да и сам процесс уже менее болезненный. Утром я завтракал в одиночестве, если не считать слуг. До обеда опять практика лотоса, с которым у меня вроде наладилась своего рода связь, стала получаться, куда лучше оперировать стихией воды. Днем слуги сообщили, что дед ожидает в кабинете. Зайдя без стука, я замер на секунду, а затем, расплывшись в улыбке, произнес: «Ну, наконец-то старый ты чертов калека живой и здоровый, и уже не калека. У кого руку отобрал, Фен. Добрый день, юный господин, рад вас видеть. А рука попросту испугался ваших слов о том, что пришьете руку северянина. Пришлось в срочном порядке искать самому. Улыбнувшись, сказал старик, который, вернув силы, сбросил лет 30 и больше походил на деда. Фен, без тебя здесь было скучновато, и ты многое пропустил, признался я ему. Значит, скучно, вмешался дед. Я тебя за язык не тянул, рука прижилась, не отличить от старой. Правда, каналы в этой части тела будут барахлить еще год-другой, но это не помешает мастеру Фену и Крису обучать тебя фехтованию. Зачем фехтованию, а шест? А вот скажи, на светские рауты, балы или другие мероприятия тоже с палкой припрешься? Задал вопрос деда. Было бы неплохо, хотел я сказать, но произнес. Да, я как-то упустил этот момент, почесывая затылок, ответил старику. Так что с этого момента начинаешь постигать продвинутое искусство боя на мечах и точка. Закончил он. Черт, еще этого не хватало. Гребаные высокородные с тупыми правилами этикета. Рапиры, шпаги, сабли и классические мечи зачем? Только ради одной цели, выделиться среди таких же, как они, и спариться с понравившейся самкой. Верно, деда, все беды именно из-за этих инопланетных существ, девушек. Да и что выбрать, широкие обоюдоострые клинки редко используются среди родов. Оружие варварское, и негоже, например, графу бегать с таким клинком. Шпага, рапира и в какой-то мере сабля, выбор истинного дворянина. Зачастую обладатели подобного клинка даже не умеют им пользоваться, зато как аксессуар на бедре и признак богатства, смотрится неплохо. Навершие из светящегося ядра зверя, витая гарда для защиты кисти и роспись на лезвии, все сделано исключительно из магического золота и серебра. Таким оружием даже не сражаются. Оно в первую очередь показывает статус. Шпагой можно колоть и условно рубить, точнее, резать. Рапира же имеет трехгранный или четырехгранный клинок, здесь только укол, а еще она короче шпаги. Ну а для сабли желателен конь, все же оружие больше кавалерийское, хоть и есть варианты для метания всяких стихийных серпов во врага. Проблема в другом, это не мое, однозначно. Только вот в случае вызова на дуэль, шестом я пользоваться не смогу. Если так поступлю, то плюну в тысячелетнюю историю дуэлей, и о таком поступке узнают все. Слухи подобного рода опережают скорость древних порталов, так что придется смириться и отработать по максимуму. Дело еще в том, что дуэль – это для молодых, максимум, маги ранга эксперт, соглашаются на такое развлечение. Никакого эфира, щитов и другой магии, только умения, клинок и голая сила. Видел подобное зрелище в Нинба? Даже без эфира два эксперта показывали феноменальную скорость, клинки свистели, воздух дрожал от напряжения, а движения размазывались. Так что придется постараться. Откусив по часу от остальных увлечений, освободили 3 часа для изучения меча. Для Фена путь война – это жизнь. Сюда можно добавить вино, кости, карты и теперь, видимо, еще и дамы. Поскольку Фен был в первую очередь ханцем, то и пользовался иным оружием. Меч Цзян – такая себе рапира, обоюдоострый клинок, с сужением только к самому острию. Ширина лезвия 3 см, длина не более метра. Средний калиты также рубит, одним выражением плод любви сабли и шпаги. Обучение оказалось занимательным, тем более база по владению клинком у меня была с детства, здесь отдельное спасибо Фену. Пришлось освободить чуток памяти, чтобы заштудировать учебники по теории фехтования. Больше всего мне приглянулся вариант, которые изучали в Вечном Городе. Он лучше всего подходил с учетом моего, скажем, не слишком могучего тела. Все же влияние пустоши оказалось заметным. Каким-то образом энергия того места затормозила мое физиологическое развитие. Ровно 1,58 м, вот чего я смог достичь. При том, что все родственники по мужской линии за 1,80 м. Но, как сказал дед, это дело поправимое, не парься. Я и не парился, а готовился посетить новый портал и узнать, что там меня ждет. Больше никакой добычи ресурсов. Буду заниматься тем, что сделает меня сильнее. Глава 16. Опасная находка. На этот раз птиц был готов, награда сделала свое дело. В тот день после возвращения из разлома беднягу закормили так, что он опустошил желудок 4 раза. Сейчас было видно, что он собирался побить собственный рекорд. Разлом находился на правом, внешнем берегу острова. Нашу команду из старика и мамы разбавил сопровождающий из клана Мин. Я глянул на черно-серое марево, взял подмышку птица и шагнул в портал. Ну, наконец, что-то новое. Пока малый корчился, я осматривал окрестности. Холмы большие и малые, причем повсюду, концентрация чуждой энергии выше, но не намного. Врагов пока не видно, а земля она другая, каменистая, плотная и твердая, повсюду много гравия, фиг закопаешься в такой грунт. Это радовало, вероятность внезапной атаки сводилась к минимуму. Пока думал, гдык очухался и уже трепал мою штанину клювом. Да понял я, идем туда, куда показываешь. Мы отправились на ближайший холм, до горы ему еще далеко, метров 50 в высоту. Первое, что удивило, так это дальность обзора, километра 4 не меньше и отсутствие какого-либо кольца из тварей вокруг портала. Может оно дальше и больше, подумал я, как вдруг на соседней вершине осыпались камни. Сколько до нее? Метров 300. Я всматривался, пытаясь определить, есть ли там жуки. Да, один тупой солдат, который сам себя похоронил, вон даже лапы торчат, сдох бедняга. Приближаться и проверять не стал. Сутки я поднимался и спускался по этим чертовым курганам. Наградой стали два солдата и один жнец. С одной стороны, я был разочарован отсутствием врагов, с другой у меня, наконец-то получилось провести нормальную разведку местности и зарисовать что-то, наподобие карты, с вершинами и примерным размером территории, которую удалось исследовать. Холмистая местность раскинулась на 6 километров вокруг портала, к таким выводам я пришел под конец вторых суток. Дальше ландшафт менялся и постепенно переходил в плато. Продолжать было опасно, по крайней мере, в этот раз. Определив направление, потопал обратно. Через километр мелкий вдруг загавкал и показал головой на небольшой холмик метров в 10. Что там? Га, га, га, там что-то есть. Гу, га. Пойдем, глянем, а то скучно. Ладно, время еще есть, погнали. Обычная возвышенность, если смотреть издалека. А вот вблизи, одно место на подъеме вызвало вопросы. Заваленный проход, непонятно только естественный или искусственный. Я прикинул и кивнул клювастому. Я разбираю, а ты на страже. Гаев, согласно ответил тот. 7 конченых часов я разбирал этот завал, камешек за камешком, только бы не обвалить все остальное. Наконец, наружу вырвался затхлый воздух, такой себе проход, но пролезть должен, не впервой. Ужом, протиснувшись в лаз, я оказался внутри, развернувшись, подозвал птица. ПСС, если меня завалит, начал жестикулировать, ты бежишь в портал и вызываешь кавалерию, понял? Га, га, утвердительно произнес птица и расправил крылья. Внутри было темно, помог эфир, напитав ладонь, осмотрелся. Узкий проход расширялся и поворачивал направо. Медленно зашагал вперед, повернув и усилив свечение, я замер. Стоял около минуты, задержав дыхание, словно превратился в статую. Выдох и осознание того, что все в порядке, просто скелет в лохмотьях, а не призрак из легенд про некромантов. На полу у стены лежал скелет, нет, скорее мумия, высохшая напрочь. Один кулак частично сжат, из одежды какие-то истлевшие обрывки, оружия нет. Только кожаный подсумок размером под флягу воды. Застежка из двух кнопок, края оттопырены, так что туда два пальца можно засунуть. Такое себе сокровище, подумал я, отвел взгляд от находки, сделал шаг и снова замер. Развернулся, глянул на мумию, затем на подсумок и задумался. Снова приблизился к поясной сумке и коснулся кончиком пальца. Вот дурак, Дэнви, пора начинать шевелить мозгами, одежда, обувь, все истлело кроме сумки. А ты, придурок, и не понял сразу. Сумка-то пространственная, убогая да нельзя, литров на 20 не больше, но я счастлив, это первая моя находка. Дядьку, конечно, жалко, но уж извините, вы здесь, сколько пролежали и добро ваше. А мне надо, очень. Еще раз прогнал эфир через объект, ХМ. Внутри был клочок магической бумаги, вынул и прочитал, затем еще раз прочитал и еще раз. Я Громов Олег Викторович, второй глава рода. Прошу нашедшего мое тело и это послание, вернуть родовой перстень обратно в рот и отдать моим потомкам. На кольце печать, которую не снимут даже предки, внутри информация о вознаграждении, отдавшему артефакт в семью. С уважением и надеждой полагаюсь на тебя, неизвестный путник. Жеванные пироги, это же Громов, тот самый, сын основателя, а разве он исчезал куда-то? Я начал рыться в памяти, информации на этот счет не было. Так, какое нахрен кольцо? Еще раз осмотрел мумию, рука, в ней что-то сжато, аккуратно попытался раскрыть кулак, хрясь, черт, надеюсь, боги не будут гневаться, -3 пальца, дяденька, простите, пожалуйста. На ладони оказалась печатка, голубовато-белый металл и камень в центре, граненый голубой топаз, в котором до сих пор виднелись всполохи маленьких молний. Я завороженно уставился на него, это был безумно сильный перстень, почти угасший в этом проклятом месте, но еще надеющийся вернуться домой. Спрятав кольцо в сумку, я взглянул на труп. «Ладно, Громов, баш на баш, но сумку не отдам, она моя». Выкинул образцы породы, собранные за 2 суток, и засунул останки главы в кольцо. Оказавшись среди своих, сделал рожу кирпичом и все рассказал, опустив поход в пещеру. Все же здесь был человек Минов. Вернувшись в поместье первой, не выдержала мама. «Инви, давай колись, что ты там нашел, и не пытайся отвертеться, я тебя родила, мамку не обмануть». Уперев руки в боки, выжидающе посмотрела на меня она. «Хорошо, я нашел труп 2-го главы клана Громовых, ну техка-то». Не успел я закончить, как мама произнесла: «Кого нашел?» В этом вопросе было удивление, волнение, тревога, интерес и фиг знает, что еще. «Говорю же, труп главы КЛ». Тут не выдержал дед. «Где он, что с ним?» И еще много несвязанных вопросов из его уст. «Вот», — сказал я, достал останки Олега и аккуратно положил на пол. Все вокруг грязно выругались, а я не знал, что Лиза так умеет, с виду такая интеллигентная барышня, да уж. «А теперь, внучек, рассказывай в подробностях, а то знаешь, как-то не хочется сразу воевать против 2 родов, входящих в 10 сильнейших в империи», — медленно и с расстановкой произнес дедушка. «Ну, я и рассказал, потом показал письмо, затем кольцо, от вида которого все потеряли дар речи и охренели в край. Потом началась дискуссия на тему, как жить и что делать. Предложения были разные: вернуть обратно и прикопать, отправить находку бандеролью Громовым, притопить где поглубже и все в таком духе». Последним высказался старик. «Сколько он там пролежал, 6 лет или больше, за 2 лет ничего не изменится. Пусть все идет своим чередом, а вот после поступления в академию решим, стоит ли отдавать находку или нет. Возможно, это сыграет нам на руку. Отдав останки и перстень, нас могут раскрыть, и тогда возможно все, от покровительства до казни. Громовы – род, находящийся подле императора, и это очень опасно». Дед продолжил: «Что ты еще обнаружил?» «Ну, камни еще и так по мелочи», – ковыряясь ногой в паркете, пробубнил я. «Энви, мама, не отдам, сумку нашел убогую, она моя, давай показывай», – строго произнес глава. «Только с возвратом», – сказал я, доставая трофей. Дед шустро перехватил энергией под сумок, внимательно рассмотрел, затем перевел взгляд на птица, пытающегося сожрать кусок кресла, и схватил того за горло эфиром. Мгновение, и гдык оказался внутри, я успел только вскрикнуть. «Здец, в таких местах не могут существовать живые организмы, там нет атмосферы, там гребаная пустота». Секунда, две, и дед вытаскивает олуневшего и гакающего гуся, глаза на выкате, возмущению нет предела, и того, кто это сделал, ждет возмездие. В моей же голове проносилась только одна мысль: живой, мой придурок живой, но как он же? Дальше я не смог сформулировать продолжение. «Хорошую вещичку раздобыл, правда, объем маловат». «Ты чего это так смотришь?» — спросил старик, потом посмотрел на остальных, выражения лиц которых особо не отличались от моего. «Да что с вами не так, глава, сумка ведь необычная?» — первым отошел Крис. «Почему необычная? Стандартная сумка для алхимиков, на начальный уровень эксперта. Для трав и живности, змей, пауки и другая ядовитая дрянь». «Так, стоп, я так понимаю, это атмосферный пространственный артефакт?» — уточнила мама. «И почему он такой громадный? Больше на сумку геолога смахивает. Так ему больше 1000 лет, глядите, сколько раз его латали». Начал дед крутить подсумок, а последние лет 300 все в серьги, кольца и браслеты засовывают. «Как там это называется?» «Прогресс, дедушка, это называется прогресс», — сказала с облегчением мама. «Ну что, малый, считай, тебе отчасти повезло, сумка маленькая и потрепанная, но годная». Сказав это, старик бросил мне мое сокровище. Я схватил сумку и отправил в кольцо, ибо нефиг. В итоге всем наказали молчать, дед забрал останки и кольцо до лучших времен. Скажем, ничего не произошло, просто нашел сумку, и все. Поняв, что семейный совет завершен, я в компании девушек отправился в лазарет, больше 2 суток в разломе, и мне нужен отдых, не так много, как год назад, но свои часов 10 сна я точно заслужил. Проспав больше 14 часов, в очередной раз проснулся, но не от лая, как обычно, а от причитания и шума во дворе. Опять не удержался и выглянул в окно. Там друг напротив друга стояли Кристофер и Никита Базальтов, а между ними многометровый ствол дерева, диаметром в метр. «Ну и зачем ты притащил эту штуковину во двор, и главное, как, Кристофер?» «Да что ты понимаешь, островитянин хренов, это же сокровище. Такой материал чуть не профукали, дилетанты. Ты из него лодку собрался вырезать или мебели наделать?» С сарказмом спросил Крис. «Для тебя и гроб могу сделать, мы же друзья, как-никак, а для недалеких поясню, это лунный эбен, сорт древесины такой. Даже на архипелаге стоит немалых денег. Так зачем он тебе, что собрался вырезать?» «О, придумал, давай нимфу вот с такими сис», — показал на себе Крис. «На нос корвета сделаем, чтобы его перевешивало. Да ну тебя, бабник, это для Энви, ему полезно будет. Вот здесь я уже подвис, а мне-то к чему 10-метровый ствол этого эбена? На дрова, хотя зачем, тут все на кристаллах работает». Я решил уточнить, крикнув из окна: «И чем же мне будет полезно это бревно?» Громко заорал я: «Юный наследник, спускайтесь, и я вам все подробно в деталях расскажу». Подумал и решил, что информация может быть весьма полезной. Решил воспользоваться свободным временем и послушать вернувшегося из профессионального загула мага. Из его рассказа следовало, что качественные начертатели живут лишь в небольшой области архипелага, в двух долинах на востоке и на малом континенте Инду. Ну и еще небольшая россыпь таковых присутствует среди северного или барьерного народа. Причем начертателями он называл только тех, кто использует свой дар на расходуемых материалах. Вот здесь даже меня проняло. «А оружие, броня, средства передвижения?» — задал я вопрос. «Инви, пойми, это не то, да со временем все приходит в негодность, но гравировка оружия или чего-то подобного производится с учетом прочности материала. Никто не будет делать меч, который взорвется от одного, максимум двух ударов, да и сам обладатель может пострадать, поэтому и наносит условно специализированные наборы символов», — объяснил мне Никита. «Я все равно не понимаю, та же бомба из глины не сравнится с артефактным арбалетом или луком», — высказал я свое мнение. «Здесь момент самих начертаний и области их применения. К примеру, можно изготовить одноразовые концентраторы для какой-нибудь печати, понимаешь, о чем я. А вот с этого места прошу вас, уважаемый Никита, как вас там по батюшке, поподробнее». Настроил свои уши как локаторы. «Здесь все просто, берем печать давления, 4 контура самого заклинания и 2 контура поглощения эфира извне, верно? Допустим, убираем 2 контура поглощения, а оставшиеся 4 записываем одноразовыми концентраторами. Дорого, правда, зато эффективно. Я про такой способ впервые слышу, я много про начертания прочитал, нигде такого нет, потому что это геомантия. Некоторые называют это искусство аркана. Это ты о тех чудиках, которые гадают по камням и линиям на песке?» — с издевкой сказал я. «Да есть и такие, даже хорошо, что их путают. Меньше знают, крепче спят, вроде так говорят. Ты лучше объясни по-нормальному, в чем разница?» «Усиление от источника питания, больше силы, стабильности и продолжительности. Ты наносишь часть печати на каждый из концентраторов, при сотворении техники они играют роль усиленных контуров». «Да блин, где эти концентраторы искать?» — уже не выдерживая, я повысил голос. «Так, вот», — постучал он по бревну, на котором мы сидели, — «древесина, глина, камни, кости и кристаллы подойдет все, но у таких материалов должны быть определенные свойства, главное из которых – высокий порог удержания энергии. Получается, такая себе эфемерная пробка в бутылке. А если найдешь со стихийным атрибутом, так вообще сказка», — добавил Базальтов. «И почему этим никто не пользуется? Я имею в виду, не одноразовые талисманы и бомбы, а создание печати с ними. Сложно и дорого, геморрой, одним словом. Еще контроль нужен отличный, а на высоких рангах уже другие расклады и игрушки. Я так понимаю, ты из бревна карты будешь лепить?» «Ага, доберусь до сердцевины дерева, сделаю плотную серую бумагу и научу тебя делать нормальные бабахи», — улыбнулся он. «Высплюсь я, видимо, лет через 20, не раньше». Как оказалось, Никита не шутил, видно было, что с древесиной он умел и любил работать. Правда, не понял пока, что за техники он применял, но уже вечером кисточкой я пробовал выводить символы на дорогом расходнике. Хотел поначалу отказаться, нечего добро переводить, но возникла проблема, для улучшения навыков требуется чувствовать энергию материала. Видимо, из-за этого, обучение на артефакторов и начертателей стоит кучу золота. Оказалось, что я не криворукое чудовище и мои каракули кистью вполне рабочие, может, не все, но часть точно. По форме и плотности бумажки напоминали игральные карты, только длиннее на пару сантиметров, краской служила золотистая охра, некий магический пигмент, который использовали для укрепления отдельных частей корабля, насколько я понял. При создании таких изделий необходимо постоянно вливать эфир в контуры изображения, никаких словоформ, мыслеобразов или пасов. Голая техника и определенный объем эфира, который сможет выдержать сам объект. Бумага из лунного бена отлично подходила для подобной практики. Я выводил три основных заклинания для карт по мнению Базальтова. Вспышка, дым и взрыв. Последнее меня интересовало больше всего, хотелось на практике узнать перспективы в пустошах и под водой. Что говорить, воспоминания о битве со скатом иногда преследовали даже во сне. С такими противниками и на их территории необходимо иметь хоть какой-то козырь в рукаве. Кроме того, изучение арканы позволит мне частично решить проблемы с моим резервом. Раньше я этого не понимал, пока не устроил опрос среди наших слуг и местных в городе. Выходило, на седьмом ранге мой источник должен быть на 50% больше. Сначала я решил, что такое отставание связано с отказом в изучении стихии, но нет. После общения с мамой стало очевидно, что во всем виноват ритуал. Так что заранее подготовленные концентраторы для печати и другие одноразовые вкусняшки точно не помешают. Тренировки Никита советовал проводить исключительно по вечерам за час или два до сна. Так, по его мнению, лучше запоминается. Я было подумал, что и во сне смогу практиковать эти техники, но фиг там, только плетение и больше ничего. Кстати, эффекта от таких снов становилось все меньше и меньше. Не зря я посвятил время своему новому увлечению. Случившееся через месяц, еще раз убедило, что я должен больше доверять своей чуйке. Глава 17. Приглашение на испытание. Спустя неделю, наконец-то удалось почувствовать стихию воды. Очередная поездка на пляж и меня опять пытались утопить. В этот раз получилось спуститься почти на 200 метров. Озарение я получил при слишком быстром подъеме, где-то таком предупреждал и говорил, что обычные люди могут откинуть копыта при резком всплытии. Связано это с перепадом давления и образованием неких газов в кровотоке. Один раз нырнуть, это еще терпимо, но я выполнял уже 9-й спуск за сегодня. Получил, что заслужил, поднялся на поверхность, вышел горделивой походкой на берег, что-то сказал и потерял сознание. Очнулся дома в лазарете, пытаясь вспомнить обрывки сна. Получалось так себе, помню давление и темноту, холод и одиночество. БРР, меня передернуло, решил посмотреть, что внутри и охнул. Потом заорал и начал бегать по палате как безумец. Черт возьми, получилось, причем очень быстро, я даже не рассчитывал на такое. Блеклая сфера стихии воды внутри меня стала, не ярче, а скорее четче и глубже. В палату ворвалась Лиза. «Что, где, кто?» «Начало она. Смотри», — сказал я. Сделав два паса, создал на правой ладони сферу размером с яблоко, плотную, водную и четкую сферу. Заклинание нулевого круга, как и сфера огня. Но вот раньше качество у меня хромало, в этот же раз я четко ощущал связь со стихией, и это было вовремя. Сразу в голову полетели мысли увеличивать глубину, время нахождения под водой и тренировать чертов лотос, он помогает, выступая с цепкой между эфиром и водой. Рассуждение прервала Лиза. Вот теперь, можно приступать. Тебя ждет много пациентов, а главным будешь ты сам. Обрадую Эллин, хихикнула и убежала. Я понимал, о чем речь, вода стимулирует регенерацию и способствует выведению различной дряни из организма. Использование жидкости, насыщенной минералами и травами с добавлением эфира углубит знания и подтолкнет к развитию источника как у мамы. Маг жизни, спасающий людей из меня вряд ли, получится, но вот собственная регенерация совершит скачек. Значит, в скором времени меня будут бить еще сильнее, чтобы стимулировать адаптацию организма и включить источник на полную. Я оказался неправ, было еще хуже. В первые секунды боя с феном, мой лоб сходил на свидание с навершием его меча. Таких красочных и ярких звезд я не видел даже в ночном небе над островом. Дальше больше, удары и порезы, много чувствительных порезов. А что дед? А он сидит в сторонке и кричит: так этого сопляка, бей его, пока блевать не начнет, а то стал себя считать чертовым королем пустоши. Энви, гордыня – это грех, как и жадность. Кстати, наслаждаясь действом, выкрикивал старый пень: я это запомню, птица на травлю, загадит весь кабинет. Тренировка закончилась в тот момент, когда на мне не осталось живого места. Сев там же в позу медитации, частично закрыл раны эфиром и пытался раскрутить регенерацию. В этот момент ко мне обратился Фен: юный господин, вам необходимо выбрать оружие, а то хватаетесь за все подряд, так вряд ли, что получится. Да, знаю я, просто не могу определиться с тактикой ведения боя. Я мелкий и не буду выделяться ростом в ближайшие лет 5, сам понимаешь, влияние пустоши, да и посиделки на глубине не способствуют росту. Зато скорость и рефлексы работаю как надо, парировал слуга. С тобой это не сработало. Так, я вернул средний уровень эксперта, самодовольно произнес Фен. Просто обидно. Вздохнув, сказал я: совет давать не буду. Так, мысли вслух. Крис обучил вас армейскому стилю островитян, который вам подходит. На дуэлях, например, удар шестом в лоб посчитают поступком черни. А вот если выйти с клинком и отделать соперника в рукопашной, то это стандартная ситуация. Сделать выбор исходя из навыков, которым обучил Крис. Верно, вариантов два. Меч как у меня или короткий клинок наподобие сабли. Предлагаю тренироваться и с тем, и с другим. Так сложнее будет, но пользы больше. А еще нужны соперники, изучавшие искусство боя со шпагой и рапирой. Я прикинул, понял, что мне было пофиг, и сказал: а давай, доверяюсь тебе, только побольше вариантов предоставь. Сделаю, юный господин. Фу, я начал осваивать новую спецтехнику, скинь ответственность на другого. Уже собирался прикинуть, когда смогу отправиться в третий портал, как слуга сообщил, что дед ожидает меня у себя. Свалив от Фена, быстро поднялся по лестнице и постучал в дверь. «Входи, малый», — произнес старик. «Что за спешка? Поздравляю, Энви, тебя вызвали на дуэль, но не стандартную». «Так, и кто же сей смелый муж?» «Якоб Стоун, слышал о таком?» — с сарказмом сказал глава. «Да уж вовремя, еще и этого кадра не хватало, и так дел по горло. Что за нестандартная дуэль такая? Технически это состязание малого архипелага». Подняв палец вверх, произнес дед: честно, я понятия не имею, о чем ты говоришь, разведя руки, парировал его жест своим. Малый архипелаг, так местные называют эту область, состоящую из 15 заселенных людьми островов. Ежегодно среди подростков проводится испытание, в котором могут принять участие маги в ранге ученика. Тебя пригласили поучаствовать, объяснив это победой над Якобом. Сам понимаешь, что это чистейший разводняк. Вот опять эти словечки, ты такого в порту нахватался? Я расширяю кругозор, разве вы, молодые, по-другому ловушку называете? Ладно, понял. Значит, решили без утайки избавиться от меня. Ага, мыслишь в верном направлении. Состязание проходит на закрытом острове, его давно используют как тренировочную площадку. Людей там нет. Твари максимум начального ранга адепта, и то их единицы, остальные слабее. Условия победы постоянно меняются. Таких, как ты, закидывают туда на месяц, и... Я перебил деда. И наслаждаются зрелищем, как детишки друг друга умерщвляют, делая параллельно ставки, верно? Ну вот, сразу все испортил. Умереть там можно, но сложно. За испытанием следят представители с островов, а вот покалечить могут основательно. И отказаться я... конечно же, не могу. Сразу признают слабость рода, да и клан Мин здесь замешан, верно? Очередной подкат шаров к Мэй, в точку. Три фаворита на победу в испытании: Якоб Стоун, Алан Дрейк и Мария Беннет, все на 10-й ступени. Слушай, а почему у них фамилии не островитянские, что ли? Дурында, я же говорил, Тенрю, формально часть архипелага, а они под вечным городом. Что здесь непонятного? Еще больше чертовой политики. И когда состоится столь значимое событие? Спросил я старика. КХМ, время еще много неделя. Охренеть, да они там звезданулись в край. Не удержался от крепкого словечка. А ну, цыц, хотя звучит неплохо. Где такое услышал? Так в Астере, рядом с портом. Ты скажи, что делать и как готовиться. Вот здесь тебе поможет милашка Мейли. Год назад она там всех разделала под орех, пока ты в пустошах блевал. Так что отправляйся и все подробно узнай. Продолжать беседу не было смысла, дед узнал у Инга, могу ли я навестить его внучку, Получив добро, незамедлительно отправился в путь. Одного не отпустили, к Кристоферу добавился Фен. В этот раз нас провели в северную часть комплекса, девушка уже ожидала гостя в беседке. Я поздоровался и посмотрел на юг. Мэй сразу отреагировала. В южной части дед проводит встречи, а тут моя территория. Многозначительно промычал я. Учишься плавать в политическом пруду, в каком-то роде Энви, давай ближе к делу, а то дед подсунул такую задачу, с которой я до сих пор справиться не могу. Настолько сложная тренировка, не подавая вида, спросил. Даже не представляешь, насколько. Тот, кто это придумал, чертов садист. Ладно, что ты хочешь узнать об испытании? Расскажи с подробностями, как про академии. Девушка тяжело вздохнула и начала. Остров с небольшим вулканом по центру, флорой и фауной, малыми аномалиями, выражающимися в повышенной или пониженной гравитации. Условия для победы могут отличаться: сбор трофеев с твари, поиск растения и победа над хранителем. Здесь Мэй имела в виду твари ранга адепт. В принципе, это основное, подробности получится узнать только на церемонии открытия. Я не стал отвлекать девушку от практики, видя, что та не отступится и определенно справится с задачей, костьми ляжет, но справится. Поэтому решил покинуть столь приятную компанию. Мы еще с ней вдоволь поговорим во время посещения пустошей. Перед отбытием девушка вручила мне рукописную тетрадь, сказав напоследок «запомни наизусть». Что сказать, чтиво оказалось увлекательным. Тетрадь содержала подробную информацию об острове, на котором будет проходить испытание. Я даже придумал пару сюрпризов, которые смогут удивить особо ретивых соперников. Так что времени было мало и нужно все успеть, да подготовить. Но как обычно, все пошло наперекосяк. За 5 дней до начала события, рано утром ко мне в комнату ворвался старик и выпалил. «Быстро собирайся, нам неимоверно повезло». Я смотрел на него и размышлял, может и правда озаботиться последним приютом для бедолаги. Вон, в городе и брошюрки раздают, цветастые такие. Энви, времени практически нет. Охотники наткнулись на бедствие. Здесь до меня начали доходить только что произнесенные слова старика. Это в империи бедствием называют стихийные явления, но только не здесь. Бедствие – это уровень угрозы, исходящий от твари. Да, твари сравнивают по рангам, но это не совсем отображает реальность. В большей части мира принято сопоставлять уровень угрозы и примерное количество жертв. Малое бедствие до 1000 предполагаемых потерь, бедствие до 10 000 жертв и великое бедствие от 10 000 и более. К примеру, старик с командой сдерживал как раз такое великое. Мой мозг осознал это за пару секунд, а через минуту я был упакован по полной. Примерно в 100 километрах от острова, морская тварь облюбовала один из промысловых рифов. Такое происходит время от времени, сильные монстры заплывают на мелководье, по разным причинам, но надолго не задерживаются. Так что удача могла отвернуться в любой момент. На охоту отправилось с 10 одаренных в ранге мастера и практически весь совет острова. Нас же пригласили понаблюдать с одного из фрегатов клана Мин. Видимо, Янг Мин решил показать моему старику, что и на Тенрю умеют охотиться на таких гадов. Я, если честно, не совсем понимал, как будет выглядеть сам процесс уничтожения подобного монстра. Подойдя к определенному рубежу, флот распределился полукругом в 5 километрах по отношению к цели. Вскоре на горизонте показался корабль, им оказался один из разведчиков. Уже через 10 минут мы услышали подробности. На палубу фрегата поднялся человек и обратился к старику Ингу. «Господин, разрешите доложить? Приступай. Подтверждаю первоначальные данные от охотников. Уровень угрозы бедствия, класс гигант, по предварительным данным, сопоставим со средним или пиковым уровнем мастера. Основной сложностью является то, что это ракообразное, отдаленно напоминает рака богомола. Уровень интеллекта, к сожалению, выяснить не удалось, опасались потревожить и спугнуть. Доклад принял, молодцы, что палкой тыкать не стали, свободен. Здесь уже я полностью осознал сказанное. Настоящее бедствие и к тому же гигант. Такая классификация характеризует физический размер порождения бездны. Гигант – то же самое, что и титан. Разведчик не упомянул слово «малый», значит, эта тварь в высоту не меньше 10 метров. Если охотникам удастся ее одолеть, то финансовые выгоды будут колоссальны. После доклада главные действующие лица устроили совет, каким образом умертвить супостата, да так, чтобы повреждений с обеих сторон было поменьше. Обсуждение затянулось на 2 часа, чего только не предлагали. Соскучившиеся старики готовы были ринуться вплавь и надавать этому раку выскочки по физиономии. Самой разумной была идея Инга. С помощью приманки выманить тварь на мели с дистанции и обрушить на него техники. Только вот в роли наживки никто не хотел выступать. Да и сам глава мин рисковать одним из своих кораблей явно не планировал. Через полчаса он не выдержал и сказал: «Поскольку мы не можем прийти к согласию, а время не на нашей стороне, давайте спросим у того, кто полжизни посвятил на уничтожение подобных тварей», — произнес он и взглянул на деда. Остальные тоже уставились непонимающе на старика. Дед же сидел и не отсвечивал, наслаждаясь зрелищем, затем вздохнул и произнес: 5% за совет и 15% за помощь в уничтожении. Дес, пожалуй, нам хватит и совета. Если он окажется дельным, я думаю, остальные не будут против, верно, господа?» — обратился к окружающим Янг. Банда стариков-разбойников, поворчав с минуту, нехотя согласилась. И снова все уставились на деда. «Если он тупой, то Брандер. Загружайте баркас рыбой, сколько влезет. Напитывайте взрывными печатями по максимуму и детонируйте защитный кристалл в нужный момент. Панцирь вы ему не повредите, а вот ошеломить и замедлить сможете. В таком состоянии уйти на глубину ему вряд ли удастся. Ну а дальше, можете толпой навалиться и отпинать». После его слов повисла минутная тишина, и дальнейшее обсуждение как-то само собой прекратилось. В итоге дедов план одобрили. Как он позже сказал, это были очень легкие деньги, надо было в консультанты идти. Баркас с рыбой ждали 5 часов, ну а дальше началось представление. Плавсредство отправили прямиком на риф, чтобы то село на мель. Вышло еще лучше, корабль напоролся на кораллы и пробил трюм. Долго гостя ждать не пришлось. Через 5 минут появилось оно, огромное ракообразное, больше напоминавшие раскрытую креветку, удлиненное тело метров 30 и множество конечностей. Я просто замер от увиденного. Вот значит, какие вы порождения бездны. Да, такому если дать разгуляться, то он просто разрушит местную экосистему. Монстр вел себя по-хозяйски, спокойно выполз на мель и быстро направился к кораблю. Как только он собрался разнести палубу в щепки и добраться до вкусняшки, произошел взрыв. Твари баркас вспухли громадным огненным шаром. Через секунду на всю округу раздался писк со смесью шипения. Безумно противный звук, наверное, ему очень больно. Этого только и ждали мастера, находившиеся в засаде не более чем в сотне метров на непримечательных лодочках. В тварь полетели объемные техники. 5 минут по нему долбили 10 мастеров всем, чем только могли. Приближаться не решались, еще через минуту громадина перестала подавать признаки жизни. Да и мастера к этому моменту оказались практически без сил. Старик не удержался и сказал мне: «Энви, а вот теперь представь, что против этого рака выступил один мастер и тварь бы не ранили. Наверное, стало бы совсем грустно». Не удержался я. «Это если мягко сказать. Присмотрись к его морде, видишь светящиеся узоры, это накопители. Их взрывом повредило. Будь они целы, наш флот бы уже проредили на 5 кораблей минимум. Они чем-то похожи на те у Титана из пустоши, про которого я рассказывал». Тут я понял, что мне предстоит сделать еще много удивительных открытий. Тем временем все радовались и уже прикидывали, как разделить добычу. У рифа мы проторчали до вечера, исследуя дохлую тварь, после чего отправились обратно. Дед обговорил детали своей доли с Ингом, и мы с чувством выполненного долга направились к поместью. Пора было приниматься за подготовку к состязанию. Времени оставалось все меньше. Где-то на Малом Архипелаге. Кабинет главы клана Стоун. Ральф Стоун сидел за каменным столом и прокручивал последние 2 года в голове. Чертов клан Мин, все у них как не у людей, одним словом, ханцы. Неоднократные предложения о помолвке сына с внучкой Инга постоянно откладываются и находятся на рассмотрении. Один из 3 сильнейших кланов Малого Архипелага предлагает союз средненькому клану на отдаленном острове. Заключив такое соглашение, прибыли статус минов вырастут. Может, ненадолго, тут он хохотнул, но вырастут. Ничего, старику придется согласиться на его условия, среди которых был один пункт о выкупе непримечательной земли в юго-западной части острова. Да, она не принадлежала клану Мин, но те фактически управляли советом острова. Зачем этот клочок с побережьем? Ну, там хоть и сложный, но отличный промысел морских существ. Задача, с которой как раз справится его флот. Местные не проявляют интереса к этой части океана. А еще ему птичка с вечного города напела о необходимости мягкого захвата этой части суши на богами забытой земле. Очень опасная птичка, ссориться, себе дороже. Так что испытание как раз вовремя, главное, чтобы сын не подвел. В этот раз Якоб, он особенный мальчик, в этом году станет адептом и поможет клану Стоунов возвыситься. Стать адептом в таком возрасте, даже для больших земель, это редкость. Да, в него вложили огромные ресурсы, возможно, лет через 10 его ждет небольшой откат, а то, что он стал немного жестоким и неуравновешенным, это ничего. Может, даже к лучшему, править надо твердой рукой, хотя, признаться, слуг все-таки жалко, хороший слуга – редкость. Надо просто победить в испытании, получить эликсир, а если клан Мины дальше будет игнорировать их, устроить им экономическую блокаду. Благо в этом году у него получилось убедить основных игроков в области. А еще избавиться от этого мальчишки, позорный проигрыш, потеря корабля с экипажем и проблемы с организацией, конечно, без минов не обошлось, и ответить напрямую не получится. Но если на острове мальчишку сожрут хранители, те, кто нужно, поймет. Да и сын уже готов, ему не терпится отправиться в бой и доказать право носить великую фамилию, при упоминании которой в прошлом половина вечного города дрожала от страха. А Мина и эти гелиосы лишь ступеньки на их пути к возвышению. Глава 18. Церемония. В путешествие отправились заблаговременно, до места назначения необходимо преодолеть около 600 километров. Делегация погрузилась на флагман клана Мин, трехмачтовый сверхбыстрый корабль, класса Клипер, 100 метров в длину и 16 в ширину. Три мачты и огромные паруса, даже без магов ветра. Этот монстр развивал приличную скорость. Созданное из магических материалов судно носило гордое имя «Неудержимый». Я еще в первый день спросил у главы Инга, а почему не по-хански назвали, на что получил логичный ответ. Их предки родом с востока, но это не означает, что им надо подражать. Дед и мама также отправились со мной, куда я без них. Воды были спокойны, и корабль не спешил, через два дня оказались на месте. Нас встречал остров Свобода, где аналогами Минов был клан Беннитов. Они в этом году являлись организаторами мероприятия. Сотни кораблей столпились на входе в гавань, издалека это походило на крупномасштабную морскую осаду. В Астере я как-то видел затор исконных экипажей, но очередь из кораблей – это что-то новое. Благо нас такая оказия не коснулась. Для участников испытания предоставили отдельный морской коридор, которым мы благополучно воспользовались. Остров больше Тенрю раза в два, структура схожая, такая же гавань и портовый город, именуемый Фрипорт, только больше Нинба раза в полтора. И люди, много людей, толпы везде и повсюду. Нас встретили и сопроводили в гостиницу, так мне показалось сначала. Но нет, оказалось, у Минов и Беннитов общие дела, так что нас ожидали гостевые покои клана. С самими Беннитами увидеться не получилось, организация такого мероприятия полностью лишила их свободного времени. Завтра состоится прием, знаменующий о начале состязания. На нем молодежь будет учиться, ну или попытается быть взрослой. Непринужденное знакомство и беседа за столом. Молодых готовили к будущим интригам, подставам и тому, чем любит заниматься аристократия. Старшее поколение сидело в стороне и одним глазком наблюдало за этой забавой. Представьте, как 15-летний юноша начинает философствовать и рассуждать о тяготах бытия. Как минимум для стариков это потеха и веселье. Может, они себе так жизнь продлевают? На мероприятии образовалось своеобразное титульное равенство, бароны не более. Переезд на Малый Архипелаг для многих считался ссылкой. К примеру, стауны раньше носили графский титул. Затем, совершив ошибку, их понизили и отправили сюда, дабы не мешались под ногами. Другие сами переезжали, понимая, что им не дадут прыгнуть выше головы. Род гелиосов тоже числился баронским, причем давно. Старик показывал магический свиток с подписями верхушки архипелага. Присутствующие имели условное равенство, только вот благосостояние и влияние отличались. Это как мы и Мины, у нас человек 100 в подчинении, у них 1020. С титулами был еще один момент, давным-давно их существовало великое множество, ужасная солянка, где особо умные придумывали оригинальные названия. Но 1000 лет назад был принят своеобразный пакт, четко регламентирующий сословную структуру аристократии, позволяющий небольшие отклонения.